Глава 4. Ты теперь все время будешь звонить мне по ночам? А что прикажете делать? Я не могу выйти к телефону днем. И долго ты так собираешься жить? Черт его знает, запутался. Помоги мне, пожалуйста. Ты же в высшей школе милиции работаешь. Назарова про себя усмехнулась и подтянула одеяло к подбородку. Из открытой балконной двери тянуло сырым ночным воздухом. По листьям старой липы, растущей у самого балкона, шлепал дождь. Пахло горькой смолой. «Хорошо», — сказала она. «Чтобы ты жил спокойно, тебе надо умереть официально». «Что?» «Успокойся, это не так страшно», — ответила Назарова и, придерживая трубку плечом, обвела карандашом в записной книжке номер телефона телестудии. «В пятницу я приглашена в качестве эксперта на съемке телепередачи «Исповедь». И там мы, ненавязчиво, назовем твое имя в числе тех, кто стал жертвой наемного убийцы». «Слушаешь меня? Дай мне телефоны и адреса всех твоих сотрудников по мастерской. Я приглашу их на съемки передачи. Все будет как бы официально. Ни у кого даже сомнений не останется». «Почему ты молчишь?» «Не согласится», — подумала Назарова и почти отгадала. «Каких сотрудников?» — задумчиво произнес Макс. «В принципе, кроме хозяина и одного молодого, у меня нет сотрудников». «Тогда телефоны твоих любовниц, друзей», — легко произнесла Назарова. Но эта легкость далась ей через силу, и карандаш как бы сам собой сломался в ее пальцах. «Пиши. Назарова Римма Фаизовна», — отделался шуткой Макс. «Да нет у меня никого. Разве что этого молодого пригласи. Герасимов его фамилия. Домашнего телефона у него нет. Он живет на даче, а найти его можно на кафедре журналистики гуманитарного института». «Прекрасно. Герасимов. А еще?» Связь внезапно оборвалась. Назарова едва сдержалась, чтобы не кинуть трубку на пол. «Это не случайно», — поняла она. «Он скользкий, как угорь. Голыми руками не возьмешь». Она погасила бра, но еще долго не могла уснуть. Время шло, а ее преследовали одни неудачи. «Исповедь — это залп из пушки по воробьям», — думала Назарова. «Шансы, что он увидит ее, ничтожны. Он слишком занят, чтобы смотреть телевизор и тем более такую ерунду. Потому его надо будет подвести к экрану, подтащить силой, угрозой, чем угодно». Было скучно. Гера жалел о потерянном времени. Микрофон все время хватала полная женщина с первого ряда. Ее голова была выкрашена в кричащий желтый цвет и напоминала майский одуванчик. Она задавала вопросы, от которых Гере становилось стыдно. «Вот скажите, а мама у вас была?» «Прямо отвечайте. Глаза смотрите. Я вот, например, не верю, что у вас была мама. Может быть, когда исповедь смонтируют, пригладят, вычистят и запустят в эфир, то по телевизору она будет смотреться интереснее». Но сейчас, во время съемки, Гера был близок к тому, чтобы принять судьбоносное решение и пересмотреть свои планы относительно журналистики. В студию он пришел не по своей воле. Утром куратор сказал ему: «Вот аккредитация. Пойдешь на съемки передачи «Исповедь». Потом напишешь хвалебную рецензию. Сделаешь все как надо, будешь иметь в семестре отлично по практике». Гера попытался уточнить, а как именно надо сделать, но куратор кинул на него недоуменный взгляд и пожал плечами. Это предложение Гере сначала понравилось, но полчаса спустя после начала съемок он стал понимать, что журналистика – это не для него. «Что вы все время ерзаете?» – шепотом спросила коротко стриженная девушка, сидящая рядом с ним с диктофоном в руке. Темные очки она подняла на лоб, и со стороны казалось, что это произошло помимо ее воли, от крайнего удивления. «В туалет хочу!» – шепнул Гера в ответ. Он не мог понять, откуда у ведущего передачи было столько терпения и тактичности, чтобы с завидным вниманием слушать ересь, которую несла майский одуванчик, и даже ни разу не покраснеть от стыда. «Вы так считаете?» – мягко уточнил он и, не вступая в спор, пошел по залу, держа микрофон, словно блюдо с сомнительными кулинарными качествами. «У кого на этот счет есть еще мнение?» У соседки Геры неожиданно оказалось свое мнение. Торопясь и сбиваясь, она сказала, что в жизни случаются моменты, когда человек становится одиноким и от отчаяния начинает вершить страшные дела. «Значит, вы его поддерживаете?» — вежливо подвел к выводу ведущий. «Я?» — удивленно спросила девушка, словно все это время говорила о другом человеке. Я не могу ответить так вот сразу, определенно. «Да сядьте вы, наконец!» — шепнул ей Гера, скользнув взглядом по ее ногам, обтянутым телесного цвета колготками. «Вы уже попали в кадр». «А я вас не спрашиваю», — зло ответила девушка, опускаясь на стул. «Вам меня не понять». Она сказала это слишком громко, и несколько зрителей, сидящих рядом, с опаской покосились на Геру. Он пожал плечами и развел руки в сторону. Мол, простите, что я такой. Постараюсь исправиться. «Нет желающих? Тогда обратимся к нашей маске», — продолжал ведущий, плавно дефилируя по залу. «Что предопределило выбор вашей профессии? Если, конечно, так можно назвать род ваших занятий. Стал ли он, этот выбор, результатом какого-то душевного потрясения, жизненной коллизии или драмы? Или же вы определили свое предназначение, совершенно ясно осознавая, что никакую иную роль вы не сможете сыграть столь блестяще?» «Нет», — подумал Гера уже с полным убеждением, — «журналистика не для меня. Никогда я не смогу говорить так гладко и умно, как этот импозантный мужчина». Человек в маске, напоминающий рыцарский шлем, сидел на стуле неподвижно и в неестественной позе, словно ему между лопаток упиралось лезвие ножа. Он был одет безвкусно, в черный спортивный костюм, который кое-как маскировал его женоподобную фигуру. Руки обтягивали тонкие лайковые перчатки, шею закрывал шарф, намотанный словно бинт. «Мне кажется, что ваше сравнение с игрой не совсем корректно», — раздался из динамиков искаженный голос человека в маске. «Я не играю. Ничего общего с игрой моя профессия не имеет. Что касается предназначения, то и это слово не совсем точно определяет мотивы моего выбора. Никто никогда не узнает своего истинного предназначения». «И все-таки мы отвлекаемся от главной темы», — перебил ведущий. Маска разговорилась, многие ее слушали с раскрытыми ртами, но ведущему хотелось, чтобы так слушали его. «Мы говорим не только, а точнее не столько о моральной стороне профессии киллера, и тем более не о правовой основе убийства. Нам бы хотелось разобраться в другом. Вот вы говорите, никто и никогда не узнает своего истинного предназначения. Означает ли это, что вы, если бы сложилась иная ситуация, с таким же успехом могли бы работать не во вред, а во благо общества?» «А я как раз и работаю во благо общества. Вы убиваете. Я привожу в исполнение смертные приговоры». «И кто, позвольте уточнить, эти приговоры выносит?» «Объективная справедливость». Ведущий задумался. Возникла пауза. Гера зевнул слишком откровенно. Соседушка покосилась на него и сдвинулась на край стула, словно мое поведение молодого человека могло ранить ее хрупкую и нежную душу. «Мы подошли к очень важному моменту», — сказал ведущий. «Объективная справедливость. Все ли из нас в достаточной степени осознают, какую социальную опасность представляет из себя вольное трактование этого, казалось бы, безобидного понятия? А бывает ли вообще справедливость объективной? Кто хочет высказаться?» «В третьем ряду. Молодой человек». В этот момент Гера прикидывал, как лучше выбраться из зрительного ряда, чтобы не попасть в кадр и не отдавить ноги зрителям. Ведущий воспринял его нетерпеливое скольжение задницей по столу как желание высказаться и уже направился к нему. Но Гера отчаянно покачал головой. Ведущий профессионально повел взглядом по рядам и зацепился за худенького школьника в очках, который сидел во втором ряду как раз под ногами Геры. Камера уставилась в их сторону своим циклопическим глазом. Момент был упущен. Гере пришлось сосредоточиться, выровнять спину и сделать умное лицо. Если бы справедливость была объективной, то на Земле никогда бы не существовало судов, и все конфликты решались бы легко и быстро. Едва слышно, очень серьезным голосом произнес школьник. Наверное, он был отличником. Отличники никогда не улыбаются. У них нет детства. Но вся беда в том, что справедливость – это мутация инстинкта сохранения, который отвечает за благополучие только вверенной ему особи и игнорирует интересы всех остальных. «Ну все», – подумал Гера, – «больше нет сил терпеть. Мутация инстинкта. Это уже слишком». Красный огонек над камерой продолжал гореть, и школьник, не встречая сопротивления и возражений, продолжал его раздувать, как уголек, своим зрелым суждением. Гера не мог шелохнуться. словно в него был направлен ствол безотказного орудия. Соседка ритмично кивала головой, демонстрируя солидарность с витиеватой позицией юного вундеркинда, и тянула руку с диктофоном вперед, чтобы записать каждое его слово, каждый вздох. «Ей бы рядом с ним сидеть, а не со мной», — мысленно посочувствовал девушке Гера. Он стал думать о Воле и настырном клиенте, который достал его своей девяткой с дефективным карбюратором. Третий день подряд Гера пытался вдохнуть в машину жизнь. Мастерская была наполнена запахом гари и матом. «Обратите внимание! Справедливость – это химера», – сказал ведущий, вновь привлекая внимание студии к себе. «Каждый по-своему справедлив, но человечество в целом несправедливо в принципе. Можно ли в таком обществе говорить об убийстве как способе наказания за провинность?» Камера повернулась вокруг своей оси и нацелилась на человека в маске. Гера улучил момент, встал и пошел по кроссовкам, ботинкам и туфлям. «Мою справедливость определяет моя совесть», — ответил человек в маске. «Прежде чем принять заказ и приступить к его выполнению, я требую от заказчика объяснений». «И вы уверены, что заказчик скажет вам правду?» «Я доверяю интуиции. Она меня никогда не подводила». «Вы страшный человек». «Справедливость, как и правда, страшна». «Скажите, а вы смогли бы сейчас снять маску?» «Нет». «Вы боитесь правосудия?» «Я боюсь славы и популярности. Не хочу, чтобы на меня показывали пальцем в метро. Боюсь новых заказов. Я завален работой выше крыши. А правосудие бессильно чем-либо навредить мне, потому что доказать мою причастность к убийствам невозможно. Я не оставляю ни следов, ни улик. Я никогда не повторяюсь». «То есть вы, говоря языком профессионалов, мастер?» – оживился ведущий. «Вы могли бы привести пример своего мастерства?» Гера уже выбрался на ступени и пошел наверх, к шторам, за которыми, как ему казалось, можно было найти выход из студии. «К черту!» – думал он. «Рожденный ползать, летать не может. Пусть рецензии пишут юные вундеркинды. Жрать хочу. Умираю». «Пример?» – отозвался за его спиной человек в маске. «Хорошо. Я попробую рассказать. Недавно я получил задание ликвидировать человека, работающего в сфере обслуживания. А заказчиком был профессиональный политик, о чем я расскажу отдельно». За шторами выхода не оказалось. Деревянный настил обрывался, как внешние стены античного амфитеатра. Внизу громоздились фанерные декорации. Пахло пылью и мышами. Я выбрал себе роль клиента. Его появление рядом с жертвой всегда мотивировано. Но самое главное, я поставил дело так, чтобы сама жертва была заинтересована хранить время и место нашей встречи в тайне. Гера пошел по краю настила, противоположной стороне амфитеатра. Из-за штор, отделяющих его от зрительного зала, проникал голос человека в маске, покашливание зрителей и волна парфюмерных запахов. Никакого оружия, никаких контрольных выстрелов в голову. Убийство было замаскировано под несчастный случай. Я клиент, он меня обслуживает. Почесывая щетинку на щеке, Гера посмотрел вниз на сложенные штабелем звенья строительных лесов. Прыгать на них с трехметровой высоты все равно, что с тарзана без резины. «А что у меня есть в холодильнике?» – подумал он. «Кусочек сливочного масла и полкило костей, которые почему-то называют суповым набором». «Слово-то какое! Набор! Из каких таких продуктовых запасов его набирали?» «Все очень просто. Надо знать психологию работника сферы обслуживания. В контакте с клиентом он думает только о том, как больше содрать с него денег. И потому никакой настороженности». Гера сел на край настила, свесил ноги вниз и помахал кроссовками в пустоте. «Надо же, какой умный! Все ты знаешь и предвидишь. А вот как спрыгну сейчас на эти железные трубы, так посмотрим, сколько зрителей останется на своих местах. В тот день на моей жертве была синтетическая майка с надписью «Don't let me down» китайского производства. Очень удобная вещица для факелов и костров. Горит долго и с высокой температурой. Я облил его бензином и кинул тлеющую сигарету. Дело происходило на складе, где было очень много бочек с бензином. Человек был курящим. Задолго до нашей встречи я выяснил, что он курит легкие шведские сигареты Blend с ментолом. Бензин и сигарета, которые сделали свое дело, были естественными вещами. Пожар уничтожил все улики, если, конечно, они вообще были, в том числе и мобильник, на котором было мое предупреждение о приезде. Гера опустился на руках и разжал пальцы. Все его 80 кило приземлились на трубы. Звенья были крепко стянуты кожаными ремнями и даже не звякнули. Но ему показалось, что над студией оглушительно лязнул колокол, и колокольный язык всей своей массой обрушился ему на голову. Минуту он сидел на штабеле черных труб, пытаясь собраться с мыслями. Что этот черт в маске наплел? Бленд? Сфера обслуживания? Бензин? Облил бензином и кинул зажженную сигарету? И все это происходило на складе? Гера схватился за голову и почувствовал, как его прошибло холодным потом. Мать честная! Да это же сволочь убила Макса! Все сходится. Несколько дней назад. Сфера обслуживания. Склад. Пожар. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Долетел до него приглушенный шторм и голос ведущего. В следующей передаче мы поговорим о заказчиках убийства. Кто эти люди? Политики? Бизнесмены? Или просто обиженные? Точку в нашем разговоре ставить рано. «Какую точку?» – чуть не закричал Гера. «Хватать надо этого мерзавца и надевать ему наручники. Сам ведь во всем признался. Ничего доказывать не надо. Уже завтра можно судить». Он метался за шторами, ожидая, когда прозвучат заключительные аплодисменты. «Что делать? Надо позвонить в милицию. Надо задержать этого киллера под любым предлогом. Вот же идиот! Он дал показания перед десятком свидетелей, да еще запечатлел их на камеру. Какой самоуверенный болван!» Гера опустился на корточки и приподнял нижний край шторы. Человек в маске встал, повернулся к зрителям спиной и пошел в проем, изображающий бутафорные крепостные ворота. Обе камеры провожали его. Зрители молчали. Ведущий все еще держал микрофон у рта. Он готовился подвести итог передачи. Что бы он ни сказал, его слова будут на космическом расстоянии от истины. Он не знал главного. Этот самоуверенный убийца попался. Человек в маске скрылся в проеме, залитом кроваво-красным светом. Упоглазые камеры развернулись к зрителям. «Так какова цена человеческой жизни?» – начал философствовать ведущий. «Может быть, выйти к камерам и объявить, что мой друг был убит этим киллером?» – думал Гера. Решимости поубавилось. Неизвестно, как поведет себя убийца, когда его попытаются задержать. Кто его знает? Может быть, у него пушка за поясом? А куда ведет этот проем? Не может быть, чтобы сразу на улицу. Должна же там быть какая-нибудь гримерная, гардеробная. Он подошел вплотную к стене, сдвинул в сторону край шторы и посмотрел на зрителей. Все были увлечены финальной сценой. Никто не проявил Гере интереса. Он мысленно сосчитал до трех и выскочил на сцену. Ведущий говорил о библейских заповедях. Он заметил Геру краем глаза, но съемку не остановил. Камеры продолжали работать. Гера быстро шел по следам киллера. Спина от недоуменных взглядов зрителей занемела. Он попал в красный луч прожектора, словно окунулся в ванну с кровью. Декорации надвигались, словно ворота в ад. Розовый туман обволакивал ноги. В проеме стоял легкий запах терпких духов. Все вокруг было нереальным, фантастическим. И Гере казалось, что едва он зайдет в проем, как окажется в загробном царстве, где бал правят убийцы, маньяки, людоеды и прочая нечисть. Но за проемом оказалась темная штора, а за ней узкий коридор, освещенный лампами дневного света, линолеум на полу и бордюр из темного пластика. Пожилой мужчина, сидящий за письменным столом, заставленным телефонными аппаратами, вскочил со стула и, широко расставив руки, крикнул. «Стой! Сюда нельзя! Вы кто такой?» Коридор был не в такой степени узким, чтобы мужчина мог полностью перегородить его собой. Гера отодвинул его руку. «В милицию позвоните! Срочно!» – взволнованно сказал он. «Где этот гад в маске? Куда пошел?» Он побежал и едва не сбил с ног женщину в парике и очках. В одной руке она держала чашечку с кофе, а в другой – зажженную сигарету. «Сумасшедший!» – предположила она и с опозданием прижалась к стене. «Остановите его!» – кричал вдогон пожилой мужчина. Гера наделал слишком много шума. Если киллер уже успел покинуть телецентр, то можно было давать задний ход, попутно произнося извинения. Коридор углом уходил в сторону. Гера свернул и на секунду остановился, ослепленный светом, идущим из дальнего торцевого окна. Ему навстречу быстро шел милиционер. Сзади сотрясал пол пожилой охранник. Чувствуя себя так, как Мюнхгаузен между львом и крокодилом, Гера круто повернулся и распахнул единственную дверь, которая оказалась на его пути. И обмер. В небольшой комнате, чем-то напоминающую зал парикмахерской, перед зеркалом, заставленным косметикой, стоял человек в маске. Он стоял к двери спиной, а на Геру смотрело его отражение. В глубоких прорезях блестели глаза. Губы, наполовину прикрытые металлом, были крепко сжаты. В напряженной позе угадывалось ожидание развязки. Гере казалось, что киллер знал, что к нему сейчас придут. Не было ни возмущения, ни вопросов, ни требований немедленно выйти из комнаты. Убийца медленно поднес руку к маске. Гера успел заметить, что рука его была тонкой, изящной, как у больного худого мальчика. Он коснулся маски и потянул ее наверх. Длинные волосы, спрятанные под маской, рассыпались по плечам. Гера едва не вскрикнул. Это была женщина. «Ну», — произнесла она, поворачиваясь к нему лицом, — «что дальше?» «Это ты?» — пролепетал Гера, уже не вполне уверенный в том, что на сцене в маске сидела именно эта женщина. «Разве мы уже перешли на «ты»?» В это время дверь с грохотом распахнулась, и в комнате сразу стало тесно и шумно. Первым вошел милиционер. Широкими шагами он приблизился к Гере, крепко обнял его за плечи, словно намеревался представить к награде, и потянул к выходу. «Все, все!» — безапелляционно говорил он, словно Гера возражал. «Никаких разговоров! Немедленно выйдите из служебного помещения!» «Палыч!» — спокойным голосом обращался к милиционеру ведущий. «Спасибо! Оставь их! Мы сами во всем разберемся!» «Юрий Александрович!» — продолжал возмущаться милиционер, все еще обнимая Геру. «Ни пропуска, ни разрешения! Да директор мне голову оторвет! Под мою ответственность!» Они слишком взволнованы. Между милиционером и ведущим вдруг откуда-то появилась коротко стриженная девушка, та самая, которая сидела рядом с Герой. «Я никуда не уйду!» — пронзительным голосом говорила она. «5 минут ничего не решают. Вы сами журналист и обязаны оказывать прессе содействие. Вы унесете меня отсюда только с дверьми, имейте в виду». «Такого еще не было», — возмущался милиционер Палыч. «Все будет хорошо», — вежливо говорил ведущий. «Я прошу всех успокоиться». «Палыч, ты пугаешь их своим видом». Женщина у зеркала присела на трильяж, крестила ноги, закурила и кинула зажигалку в маску, которая лежала перед ней, как большая пепельница. Гера поймал свое отражение в зеркале. Физиономия у него была красная, словно он только что вышел из парной. Молодая журналистка за его спиной размахивала диктофоном и отталкивала от себя Палыча. Милиционер не знал, что делать. Гера ему подсказал. «Лучше будет, если вы все-таки останетесь и наручники приготовите». «Иди, Палыч, иди», — возразил ведущий. «Придется все объяснить молодым людям. Они пробудут здесь не больше 3 минут». Милиционер развел руками, мол, воля ваша, и вышел. В гримерной остались Гера с журналисткой, женщина, снявшая маску, и ведущий. Ведущий выдохнул. Здесь он смотрелся непривычно. Ему не хватало микрофона. Гере казалось, что ведущий не сможет без него говорить и будет лишь беззвучно раскрывать рот, как рыба. «Друзья мои», — сказал он, обращаясь одновременно к журналистке и к Гере. «Должно быть, он решил, что они с ней вступили в сговор. Вы, как я понял, журналисты, и потому я буду разговаривать с вами как с равными, как коллега с коллегами». Журналистка еще не пришла в себя после атаки, еще нервными движениями протирала платком стекла темных очков с круглыми линзами. Глаза ее беспокойно бегали. Она была уже у цели, уже держала синицу в руках, но была напряжена, ожидая подвоха. «Представьтесь, пожалуйста», — попросил ее ведущий. «Какую вы представляете газету?» «Мир молодежи», — ответила журналистка и ловким движением поменяла в диктофоне кассету. «Дина Стеблина, специальный корреспондент». «А вы?» — обратился ведущий Гере. Секундное замешательство. Интуитивно почувствовав, что если будет идти напролом, то может оказаться в смешном положении, Гера кивнул головой и не совсем уверенно ответил. «Я учусь на факультете журналистики. Прекрасно, не дослушал его ведущий. Тогда представлю вам нашу гостью еще раз. Диктофон прошу не включать. Он повернулся к женщине. Гера только сейчас рассмотрел ее внимательно. Она была стройной, кореглазой шатенкой лет 30. Тонкий нос с широкими крыльями несколько выпирал вперед, но не портил ее лица. Тонкие губы, очерченные темной помадой, были слегка округлены, словно женщина собиралась удивленно произнести «О-ля-ля» или же поцеловать ведущего. В ее расслабленной позе, но атакующем взгляде уверенности хозяйки, с какой она подносила сигарету к губам и стряхивала пепел в маску, чувствовалась властная и прямолинейная натура. Она влекла к себе скрытой эмоциональной энергией. «Похоже на татарку», — подумал Гера. «Римма Назарова», — представил ее ведущий. «Актриса театра современного монолога. Мой давний хороший друг». Он сделал паузу. Гера запутался. Римма Назарова не сводила с него своих глаз. В гляделке Гера ей явно проигрывал и все больше смотрел на железную маску. «Позвольте», — с придыхом произнесла журналистка и кинула взгляд на Геру, словно призывала к поддержке и солидарности. «Это что же получается? Вы нас разыграли? Вы издевались над зрителями? Вы откровенно лгали публике, выдавая это за откровение?» «Стоп, стоп, стоп!» — учтиво перебил ведущий. «Давайте для начала разберемся в терминах. Вам, как начинающим журналистам, это будет очень полезно». Гера заметил, что он был взволнован, хотя старался это скрыть. «Во-первых, никакой лжи не было. Все, что было рассказано о работе Келлера, правда. Во-вторых, наша передача не ставит перед собой целью показать зрителям живого киллера. У нас не зоопарк. Суть передачи – диалоги. Суть – в истине, которую я, как ведущий, Римма Назарова, как исполнительница роли киллера, и вы, зрители, будем находить совместными усилиями. Истина – вот тот самый краеугольный камень». Аргументов у ведущего не было, и он медленно скатывался на пафос. «Да это же профанация!» – прошептала журналистка, искренне потрясенная открытием. «Вы представляете, что будет, если об этой подмене узнают зрители? Как же вы к ним относитесь? Они же для вас быдло, стадо!» «Успокойтесь, девушка!» – вмешалась Римма, чувствуя, что позиция ведущего весьма шаткая. «Не надо драматизировать то, что стало вам известно. Вы слишком молода, немножечко наивна и глупа, и потому воспринимаете все так остро». Ведущий собирался силами и не вмешивался. «Присядьте», — предложила Римма. «Тремя минутами мы, конечно, не ограничимся. Не стоило вас вообще сюда пускать. Но раз так вышло, если Римма думает, что я такой же журналист и озабочен лишь обманом зрителей, то она глубоко ошиблась», — подумал Гера. «У меня такая бомба за пазухой». «Скажите, как долго вы уже работаете в газете?» — спросил ведущий журналистку. «Почти год». «Почти год», — эхом отозвался ведущий и, передвигаясь по комнате, как по студии, спросил. «Вам никогда не приходилось брать интервью, а потом вставлять в текст совершенно другие вопросы? Или, скажем, писать о народных целительницах? Как на ваших глазах они поднимают обреченных больных с постели? Или, может быть, про корову из деревни Шпунькова, которая родила собаку? Про жительницу из города Гнилуши, которая после контакта с инопланетянами научилась передвигать предметы взглядом». «Я всегда пишу правду», — резко ответила журналистка. «И до сих пор работаете в газете?» — скинул брови ведущий. «Девчонка», — усмехнулась Римма и кинула быстрый взгляд на Геру. «Чего пялится?» — подумал он. «Но незаметно, чтобы опасалась чего-нибудь. Во взгляде только любопытство». «Нет-нет», — поспешил поправиться ведущий. «Вы должны меня правильно понять. Есть факт. Естественно, не бесспорный, так как бесспорных фактов не существует вовсе. На этот факт у вас есть своя точка зрения, и вы ее высказываете. Но есть и конструирование факта. Это когда журналист, обобщая набранный им материал, выдает читателям или зрителям некий виртуальный объект, который состоит из реальных фактов. Но, тем не менее, этого объекта в природе не существует. Я достаточно четко выразил свою мысль. Вы лгали публике, что человек в маске – киллер, жестко сказала журналистка. Для вас что важнее, кто скрывается под маской или что он говорит? Проявил некоторую раздраженность ведущий. Да, под маской был не киллер, а замечательная актриса Рима Назарова. Но она сказала о киллерстве то же, что сказал бы настоящий киллер. Причем сказала намного больше, последовательнее и интереснее, чем это сделал бы оригинал. Вы ведь не назовете профанацией тот факт, что многих актеров кино подменяют дублеры? Я все поняла, глухим голосом ответила журналистка. Не надо больше ничего говорить. Ваше сравнение некорректно. В кино имя дублера показывают в титрах. Здесь же вы вешали откровенную лапшу на уши зрителям. А если бы признались, что вместо киллера в студии была Рима Назарова, то за вашу передачу никто не дал бы ломаного гроша. Вы обеспокоены только заработком, а не истиной. А эта девчонка крепкий орешек, подумал Гера. Актриса не выдержала. Она встала с трюмо и, скрестив на груди руки, жестко сказала. Вам, девушка, этого пока не понять. И по той простой причине, что вы еще живете на иждивении родителей. И потому в ваших незрелых суждениях так много максимализма. Когда вы займете место Юрия Александровича, тогда приведете в студию настоящего киллера, который откровенно расскажет зрителям о своих преступлениях. А мы пока будем довольствоваться суррогатными героями. Разговор стремительно приближался к финишу. Гера понял, что через несколько мгновений их попросту выставят за дверь. Но до него так и не дошло, откуда актрисе Риме Назаровой стали известны подробности гибели Макса. Сигареты Blend, склад с горючими веществами, мобильник и пожар, уничтоживший все это. Не слишком типичный набор, чтобы можно было поверить в случайность. Но надпись на майке. Совпадение просто невозможное. Значит, либо информацию ей представил настоящий киллер, убивший Макса, либо сама Рима убила его. «Факты», — произнес Гера. «Откуда вы взяли факты?» Сценарий я писала совместно с бывшим сотрудником уголовного розыска. Ответила Рима тотчас, глядя на Геру все тем же изучающим взглядом. Он уже не сомневался в том, что она проявляет к нему какое-то скрытое любопытство. «Удивительно», — пробормотал Гера. «Откуда сотрудник уголовного розыска мог знать, какая майка была на жертве, если труп сгорел до неузнаваемости?» «Про майку я придумала», — ответила Назарова, едва заметно улыбнулась краем рта. «А вас, вижу, что-то сильно тревожит». «Да нет, уже ничего». Гера мучился от того, что не знал, за что ухватиться. «Ничего ты не придумала», — мысленно крикнул он ей. «Была на нем такая майка. Была. Признаться или нет, что я видел Макса за несколько часов до смерти? Признаться или нет?» Я надеюсь, что наш эмоциональный разговор был всего лишь конструктивным спором профессионалов, поспешил ликвидировать следы конфликта ведущий. И Дина Стеблина будет и впредь трудиться во благо торжества истины. Если не ошибаюсь, главный редактор у вас Герман Фризов. Я обязательно позвоню ему и выскажу свое восхищение вами. Спасибо, холодно ответила Дина. Ему вряд ли нужно ваше восхищение. Ему, пожалуй, не нужно. А вот вам. Расстанемся, однако, друзьями. Вы не могли бы познакомить меня с человеком, который дал вам информацию? С бывшим сотрудником? Спросил Гера у Рима. Без проблем. На удивление легко согласилась актриса. Я оставлю вам свой телефон. Позвоните мне завтра. Она протянула ему визитную карточку. Палыч, позвал ведущий, выглянув в коридор. Проводи наших гостей к выходу. Дина вышла первой. И, закинув лямку сумочки на плечо, быстро пошла по коридору. Гера брел следом, на ходу рассматривая визитку. Рима Назарова, актриса театра современного монолога. Что-то не припомню такого. Впрочем, сейчас всевозможные театры на свет появляются, как грибы после дождя. Они с Диной вышли на улицу. Был 10 часов вечера. Улицы опустели. Дороги очистились от дымного потока машин. И непривычно раздвинулись границы обозримого пространства. Дышалось легко. Хотелось надеть на ноги ролики и помчаться по шоссе в центр, моргающий желтыми сигналами светофор. Гера все еще был под впечатлением разговора с Римой. Дина, впрочем, тоже напоминала кипящий чайник. «А здорово мы на них накатили, да?» – спросил Гера. «Я так этого не оставлю», – пообещала Дина. «За идиотку меня принимают. Врут и не краснеют». «Назарова не врала», — ответил Гера. «Она рассказала о том, что было на самом деле». «Что было?» — уточнила Дина, кинув на Геру испепеляющий взгляд. «Ты поверил в какого-то сценариста, близко знакомого с киллерами? Да надень на меня маску, и я такому наговорю, что вся студия валидол глотать будет. Все погрязли во лжи. Уже всем известно, что чем больше в газете вымысла, тем интереснее она читается и лучше продается. Телевидение — то же самое». Гера уже смотрел на Дину с интересом. «Не такая уж она и дурочка, как показалось мне в студии. И мордашка очень даже симпатичная». Дина была невысокой, на полголовы ниже его. Фигура, как у гимнастки, взведенная пружина. Короткое желтое платье туго обтягивало тело, как чулок. Ни морщинки, ни складки. Туфли на шпильках, которые оставляли дырки в разогретом на солнце асфальте. Ноги загорелые. Такой бронзовый оттенок наверняка привезла из командировок с юга. «Все так», — согласился Гера. «Но убийство, о котором рассказывал Назарова, в самом деле произошло». «Ничего удивительного», — ответила Дина. Накануне передачи она прочитала недельную сводку происшествий. Спорить с ней было трудно. Гера смотрел, как Дина подошла к краю тротуара и подняла руку. В какое-то мгновение он колебался. Остаться со своими проблемами наедине или же посвятить в них журналистку, с которой его свела судьба. «Послушай», — сказал он, притягивая Дину к себе за локоть, «если ты не будешь так тарахтеть, я расскажу тебе что-то очень любопытное». «Я не тарахтеть буду, а реветь танком», — ответила Дина. «Что ты ко мне пристал?» Он нарочно стоял вплотную к Дине, крепко держа ее под руку. Если бы отошел от нее, то рядом образовалась бы очередь из автомобилей, желающих ее подвезти. «Несколько дней назад», — сказал Гера, — «мой друг сгорел на складе автомастерской. Милиция недолго разбиралась и пришла к выводу, что пожар возник из-за замыкания в электропроводке». «Ну и что?» «А то, что курил он сигареты Blend, носил с собой мобильник Nokia и в тот день был одет в красную майку с надписью «Don't let me down». И что ты хочешь этим сказать? То, что Назарова, если лично не устроила пожар на складе, то имеет прямое отношение к убийству. Никто, кроме убийцы, не мог знать таких деталей». Дина отпрыгнула от Геры, словно он превратился в поливомоечную машину. «Так», — присвистнула она, — «еще один. Сейчас ты станешь убеждать меня в том, что Назарова все-таки настоящий киллер». «Нет, не стану». «Так ты с ними заодно», — не дала закончить фразу Дина. «Они тебя подослали». «Думаешь, я тебе поверю?» «Да подожди ты», — крикнул Гера. «Дай хоть слово вставить. Никто меня не подсылал. Я раньше тебя в гримерную ворвался. У меня к этой маске свои вопросы были». Дина отвернулась, нахмурилась и опустила на глаза темные очки. «Ты мешаешь мне ловить машину». «А кто был твой друг? Кому понадобилось его убивать?» «Все-таки заинтересовалась». Конечно, Гера ломал все ее проекты. Дина уже предвкушала, какой сенсационный материал о грандиозном обмане на телевидении она напишет. С каким-нибудь хлестким заголовком вроде «Маска, выдававшая себя за киллера, оказалась актрисой театра». Или «Телевидение в маске лжи». А может так? «Телевидение потеряло лицо. Теперь вместо него маска». И тут появился Гера и начал утверждать, что Назарова, прикрывавшаяся от зрителей маской, все же причастна к убийству. Дина покусывала губы и хмурила лоб. Гера подкинул ей сложный тест. «Ты, конечно, сбил меня с толку», — произнесла она. «Я всего лишь предлагаю тебе написать правду». «Да я уже держала эту правду за хвост», — раздосадованно произнесла Дина. «А ты мне все карты спутал». «За эту правду Герман Фризов наверняка уволит тебя. Пусть увольняет. Его газета не единственная в Москве. Я никого не боюсь». «С трудом верится», — ответил Гера. «За себя можно и не бояться. А за ребенка?» «У меня нет ребенка». «А за мужа?» «И мужа у меня нет», — выпалила Дина. «Тогда тебе в самом деле нечего бояться», — согласился Гера, удивляясь, как ненароком выяснил то, что, собственно, выяснять не собирался. Рядом с ними остановился черный Volkswagen Passat. Бесшумно опустилось тонированное стекло. За рулем сидела Римма Назарова. «Подвезти?» — спросила она, глядя на Геру. «Не надо», — ответил он. «За нами сейчас Ягуар приедет». «Чао!» — крикнула она и взяла резкий старт.